не говоря уже о переливании бензина в бак. Я подумала о шланге, но тут, к счастью, увидела приближающуюся машину и замахала рукой. Прекрасный черный BMW 2000, направляющийся в сторону Варшавы, затормозил, поравнявшись со мной. За рулем сидел симпатичный на вид человек, хотя лицо его не выражало восторга от того, что пришлось остановиться. «Что случилось?» — спросил он, открыв дверцу. «Очень прошу извинить меня». Я сокрушенно вздохнула. «Но не могли бы вы помочь мне поднять вот эту штуковину?» «Штуковину?» — переспросил он, наморщив брови, как бы пытаясь отыскать в памяти это слово. Я посмотрела на номер его машины. «Французский. Может, он иностранец?» «Канистру», — пояснила я. «В ней 20 литров. Мне ни за что не поднять. А бензин налить надо». «А, пожалуйста. Где она у вас?»